10. По ту сторону. Без даты. «Приидите, поклонимся мохнатому жуку, а после захоронимся в березовом боку». Владимир Сорокин. Есть такие люди, места, события. Есть, наконец, такое время, что невозможно толком определить. И даже если зацепиться за какую-то дату или факт бытия, принципиально ничего не изменится. Так у Губанова происходит знакомство с Юрием Мамлеевым и членами его Южинского круга, с Венедиктом Ерофеевым, с Дмитрием Приговым, Владимиром Сорокиным и московской концептуалистской тусовкой. Но так ли важно, где, когда и при каких обстоятельствах завязались эти судьбоносные узлы? Все эти люди настолько потусторонние, что нам представляется, можно обойтись минимумом фотографии и рассказать о самом главном. О Южинском кружке. Как вы помните, знакомство с Мамлеевым случилось в середине 1960-х годов. Его в компании Михаила Каплана Владимир Буковский привел на улицу Красных Зорь в качестве андеграундной и не только помощи начинающим бузатерам с магистом. Сам Мамлеев утверждал, что впервые увидел Губанова в ранние 1960-е годы в одном из московских литературных салонов. Это был совсем еще подросток, мальчик с серым конем своих глаз, эмоциональный до истерики в лучшем смысле этого слова, несомненно, интуит, хулиганистый и погруженный в поэтический огонь. Когда я прочел свой рассказ, он вскочил и стал от восторга бегать, хлопать руками, хохотать, прыгать, и таким прыгуном он мне запомнился сначала. Кто знаком с творчеством Мамлеева, понимает, с каким специфическим творчеством столкнулся молодой поэт. И надо отдать ему должное, воспринял неожиданно адекватно. А для тех, кто не знаком с метафизическим реализмом, мы приведем характерную реакцию простой советской девушки Натальи Гончаровой. Она тесно общалась со смагистами. Была закалена неподцензурной литературой, но Мамлеев смог ее удивить. В письме к Батшеву от 4 декабря 1966 года она писала: «Только недавно, полчаса назад, я пришла от Гагина. Он мне позвонил около 7 и позвал. Говорит, писатель, забыла фамилию, будет свои рассказы читать. И Игорь Дудинский, где очень меня видеть хочет. А сам он, Игорь, тоже пишет, как Мишка Панов говорит, хорошие рассказы. Я пришла, так как мне все равно делать нечего, и немножко интересно, что это, не буду уж выражаться, мне воспитание ну никак не позволяет. Пришла я, значит. Сидят там здоровые кобели и их самочки. Прости меня, бат, ради бога, я не могу удержаться от грубости. И все выкобениваются. Атмосфера смрадная в прямом и переносном смысле. Я их, конечно, не знаю, но маразм из них прет неудержимо. Мне отвратителен их мат, их гнусная беспардонность, их пошлое банальное обращение и богемное мордостроение. Когда один из них начал читать, этот самый писатель, я уже была настроена решительно против них. Рассказ его был про то, какие ассоциации возникают перед тучным Василием Ивановичем Непомоевым во время его времяпровождения в клозете. Основное внимание идейных находок и художественных тоже сосредоточено на его заде, прости меня. Мне было жутко, когда все эти бородатые чудовища, стряхивающие пепел на пол, гоготали от души и бросали. Блеск! И ведь им действительно это нравилось. Бог мой, мне едва не стало плохо. И Гагин смеялся, и Сашка Урусов тоже. Рассказ, о котором идет речь, называется «Главный». В.И. Непомоев – субъект действительно странный. Ему начинают приходить галлюцинации и видения, когда он садится на унитаз. Как-то раз он узнает случайно от соседей по коммунальной квартире о том, что он главный, то есть распорядитель всего и вся на том свете. И тогда начинается классическая мамлеевская черная мистерия. Почему у Гончаровой возникло столь резкое неприятие, с одной стороны, понятно, но с другой требует объяснения. Когда русская литература переехала из старых доходных домов, особняков, дач и поместий в простенькие однотипные многоэтажки, пахнущие кошачьей мочой хрущевки и тесные панельки, доверие к ней поубавилось. Какой тут может быть масштаб личности? Какое величие замысла? Откройте дверь, постучите к соседям, всмотритесь в их лица. Художники? Гении? Творцы? Гуляя по Южинскому переулку, всматриваясь в дом номер 3, на месте которого располагался деревянный барак, это вообще какой-то запредельный случай, с квартирой Юрия Мамлеева приходишь именно к таким выводам. А после сворачиваешь в другой переулок, Богословский, выходишь к Тверскому бульвару. А тут и дом, где жили Есенин с Мариенгофом, и современное кафе «Циники», и Таировский театр, который сегодня почему-то носит имя Пушкина, и МХАТ имени Горького. При всех погрешностях оптики совершенно другая картина, другая эпоха, другая литература. Но что же делает тех же Кунцевского-Губанова и Южинского-Мамлеева великими? Наверное, способность не замечать того места, где ты живешь, приподниматься над ним, жить на иной высоте. Если посмотреть на писателей второй половины XX века, то обнаружишь либо жильцов старинных зданий – Бродский, Довлатов, Битов, не говоря уже о премированных эстрадниках – либо вечных странников, для которых звездное небо – единственная крыша над головой – Венедикт Ерофеев, Лимонов. Либо метафизиков, которые могут жить где угодно, как угодно и когда угодно – Губанов, Мамлеев, Кублановский. Место задает вектор развития, и барак в Южинском переулке породил несколько поколений философов, московских сократов, поэтов, политиков новой генерации, метафизических реалистов, постмодернистов и так далее. Среди завсегдатаев – философ Александр Дугин, поэт и переводчик Евгений Головин, политик Гейдар Джамаль, чуть ли не единственная женщина в этой компании – Лорик, она же Лариса Пятницкая. Мамочка московской аристократии богемы, мамлеевская пассия, верная ученица и конфидентка. Мамочка всей южинской компании, ее анима. Мамочка в данном случае употреблена не случайно. Тот же Климантович рассказывает и такую дивную историю. Дуда, хоть и был учеником Мамлеева, поступил как приличный мальчик на факультет журналистики МГУ. Ко времени получения диплома репутация его в глазах органов была столь подмочена, что в Москве по причине нелояльности эстетики режима приличная служба новоиспеченному журналисту не светила. Отец Дуды поступил мудро, и частью под его нажимом, частью из романтики Дуда взял распределение на телевидение. Но не на центральное, конечно, на магаданское. В Магадане-то Дуда и женился в первый раз в возрасте 23 лет. Брак этот по всем статьям был весьма экстравагантным. Избранницей оказалась юная красотка по имени Люда, Люша в просторечии, в богеме тетя Лю. Была она из-под Москвы, из Можайска, кажется, и ей пришлось срочно покинуть столицу под угрозой, что ее посадят за проституцию и отправят куда-нибудь в деревню за сотый километр. Тогда-то ее подруга по богеме, и это была, конечно же, Лорик, придумала эту чудную комбинацию. А именно, послать Люшу Дуде в Магадан ко дню его рождения. Заходил сюда и уже известный нам Сергей Чудаков. Ирина Нагишкина о нем рассказывала. На Южинский Сережа ходил иногда, но презирал их всей душой, сексуальных мистиков этих. Женя Головин произвел на Чудакова впечатление. Он и Губанова считал хорошим поэтом, хотя отмечал, что очень много ссора, все недоделано и недописано. И здесь важно, что Чудаков воспринимает Губанова частью Южинского круга. Наш герой находил подобных мистиков не только в Москве, но и в Ленинграде. Значит, его притягивали такие личности. Монастырский рассказывал, как они вместе ездили к Владимиру Лисунову. Губанов прочел несколько стихов. Такого уровня чтения я не слышал от него ни до, ни после. Он был трезв и полностью контролировал свою фантастическую манеру чтения. Лисунов тоже прочел стихи, сидя на готическом стуле с высокой спинкой. Нас было всего трое. Я чувствовал себя совсем младшим, скорее свидетелем, а не участником этого соревнования. И, конечно, читать свои стихи не посмел. В поэзии и способе чтения Губанов был гораздо мощнее Лисунова. Но, тем не менее, создавалось впечатление, что оба они настоящие гении. Чем притягательны эти сексуальные мистики и московские сократы, помимо того, что они сильно выделялись на общем советском фоне? Своей подвижной нравственной границей. Что позволено художнику, не позволено обывателю. Один характерный эпизод, иллюстрирующий это, расписывал сам Мамлеев. «Я уж не помню, кто из наших, кажется, поэт Леонид Губанов, ехал в троллейбусе, возвращаясь домой с пивной, без штанов. В трусах, конечно, но без штанов. И, мирно выходя на свои остановки, попал в руки возмущенного милиционера. «Где штаны?» – крикнул тот. «Что такое штаны по сравнению с вечностью?» – с грустью произнес поэт. Милиционер успокоился. А вот как это подается уже не в интервью, а в романе «Московский гамбит». Только Губанов здесь стал Тереховым. Думается, раз этот эпизод нашел отражение и в художественном тексте, и в нехудожественном, значит, скорее всего, имел место быть. Поэт Леня Терехов, например, вышел один раз из этого дома не только по небесному пьяный, но и без штанов, и причем прямо навстречу милиционеру. Но поэт ничуть этим не смутился, а бросился в объятия служивому и стал его целовать. А на суровый вопрос «Где штаны?» ответил: «Что значит штаны, товарищ милиционер, по сравнению с вечностью?» И тот увез поэта в вытрезвитель. Можно подумать, что это выдумка чистой воды, но Мамлеев убеждает нас в документальности многих и многих сцен. В одном из интервью он признавался: «Московский гамбит стоит особняком в моем творчестве. Я стремился совершенно реалистично изобразить людей неофициального искусства 60-х. Это был настолько необыкновенный мир, что когда книга вышла на Западе, многие слависты упрекали меня в несоответствии героев и действительности. Книга реалистическая, — говорили они, — а персонажи совершенно фантастические. Таких людей просто не может быть». Были. Это было время огромного духовного голода и его насыщения. Слово «эзотеризм» по отношению к этим людям употребляется не всегда правильно. Обычно имеют в виду интерес к чему-то оккультному и полузапретному, а эзотеризм – это глубинное понимание истин, содержащихся в обычной духовной традиции в разных религиях и культурах. Эту прерванную традицию мы и стремились восстановить. И, конечно, был непередаваемый привкус чисто российского общения. Под водочку, не без того. Но ни наркотиков, ни оргии, ни эротических приключений не было. Была любовь. Поскольку все были молоды, мы – предчувствие предтечи, если воспользоваться строкой Леонида Губанова. Эзотерика. Фраза Олеши, брошенная по поводу Катаева: «Да, я лучший писатель, но у Катаева демон сильнее», как нельзя лучше подходит для разговора о Губанове этого периода и о его восприятии Мамлеевым. Подвижная граница нравственности позволяет поэту, человеку религиозному, писать подобные стихи. «По вину и молоку, по картежному проселку, поклоняйтесь дураку, поклоняйтесь кулаку, я же своему бесенку». И бесенок здесь воспринимается и как бес, искушающий его, и как собственный дар, или, по крайней мере, часть его, позволяющая жить счастливо и вдохновенно, но в полуаду. В одном из писем к Золяну Губанов входит в раж и чуть ли не начинает проповедовать. «Но никакая дозировка света не сможет заглянуть в наше сердце. О нас думают, что мы молоды и зелены, а мы мудрее наших отцов и дальновиднее многих пророков. И скоро нас, как на сцене Господа Бога, попросят сойти с ткани, на которой так грубо намалеваны наши планеты. Суфлеры давно расстреляны, актеры, которые превратились в пьяниц, бегают в подвалы и рвут роли, Юпитеры накалены до атомной бомбы, и нечего ждать от красивого вступления к земной трагедии. Уборщицы театра беременны от разных проходимцев. Неизвестные имена дают недоношенным, и пеленки пахнут масляной краской и импортной парфюмерией. Еще немного, и несколько голосов с галерки крикнут: «Занавес! Занавес!» и запылают декорации от случайно брошенной папиросы. Что же вы хотите, господа отцы, от перепуганных чад ваших? Не похожа ли тропинка к церкви на заминированную дорожку? Не рвите грибы, там мины. Мы гости, все мы гости. Но нам не нравится комната, которую нам предложили, ибо ванна стоит над пропастью, а телефон давным-давно подключен к любознательным учреждениям. Письма, которые мы получаем, давно прочитаны, и самые красивые места в них красиво перепечатаны в трех экземплярах. Наши стихи выслушивают с магнитофоном за пазухой. С нами играют в любовь шлюхи, которые живут со своими начальниками. Скажите только честно, прекрасно ведь гостить с таким горизонтом. Все чаще мы видим седые виски друзей наших. Сначала казалось, что это сигарета за ухом. 20-летние, к вам обращаюсь. Нас половина земного шара. Берегите свое сердце для будущего, Берегите свои губы для нового слова, которое будет хрустально и честно, как апокалипсис». Видимо, Губанов столько об этом думал и говорил в разных компаниях, что его мысли нашли свое отражение у Мамлеева. Там один из персонажей, Леня Терехов, точная копия нашего героя, плюет себе в стакан с пивом, чтобы привыкнуть к полуаду, в котором он находится. А после разражается речью, обращенной к адожителям. «А я вам вот что скажу», — закричал он, и все обернулись к нему. «От себя не улетишь. К адку надо привыкать». «К какому адку?» «К обыкновенному, к аду, который здесь, на земле, и особенно после смерти. Да поймите же вы!» И его мутные глаза вдруг загорелись. «Эти тихие, спокойные вещи. Большинство людей в аду будет. Да и сейчас полуад на земле. Так вот привыкать, привыкать надо!» Леня даже застонал. «Надо приучаться любить страдания, любить ужас и, вопреки всему, жить в аду своим бытием. Ведь бытие наше все равно там останется. И оно есть. Патологическая любовь к жизни в аду – вот в чем сейчас нуждается человечество. Брести по черному, обездоленному миру и любить свое бытие. Не слишком ли? И даже мерзость, мерзость любить, потому что иначе не вывернешься. Она всегда с людьми, любим мы ее или нет. Уже здесь, на земле, повенчаться со страданием. Тренироваться, тренироваться надо для ада. Ишь, адожители!» Как тут не вспомнить Аркадия Ивановича Свидригайлова из «Преступления и наказания»? Достоевский – один из любимых прозаиков Губанова. Этот персонаж с еще более подвижной нравственной границей был замечен в убийстве, доведении до самоубийства, шулерстве, денежных махинациях и педофилии. И все потому, что после смерти, считал он, всех нас ждет банька с пауками и ничего более. Если жизнь заканчивается такой адской обстановкой, отчего же сейчас не взять от нее все? И в этом художественном образе, созданном Достоевским, вновь Губанов пересекается с Бродским и Лимоновым. Когда готовился к печати роман «Это я, Эдичка», Набилиат предложил в качестве жареной рекламы написать на книге, мол, и герой, и автор вышли из Свидригайлова. Встречается и иной вариант – из Смердякова. Проявлялась ли эта вседозволенность в жизни Губанова, судить читателям этой книги? Мы не беремся так однозначно отвечать. А вот в стихах проявлялось, и это было на пользу поэзии. Только, понятное дело, автор варьировал нравственную границу для того, чтобы познать ее и словно на качелях прилететь от одной диаметрально противоположной точки к другой. Губанов читал теософские книги, Новый Завет и малодоступные издания по черной магии и хиромантии. Эзотеризм, оккультизм, христианство – сгодится все для духовного роста. Лев Алабин говорил с поэтом о духовной литературе. Заводил разговоры о Библии, Евангелии. Леня с охотой рассуждал на эти темы. Сам он прочел все четыре Евангелия, послания и всю Библию. Он так мне описывал свое чтение. «Только я беру Библию в руки с утра, как слышу, кто-то нашептывает мне: „Брось, Леня, ты сам гений, иди в магазин, купи вина“. Но я отвечаю: „Изыди, сатана“, и читаю до вечера». Чего здесь больше, эпатажа или откровения? Валерия Любимцева отмечала, что все это необходимо было Губанову для создания поэзии в первую очередь, а уже потом для себя. Не помню, чтобы его интересовали вопросы веры или беспокоила Божья кара за нарушение заповедей. Он был человек неуемного воображения. Во все, что он делал, чего касался, он волей-неволей вносил элемент игры. И если он, как мне говорили, крестился на каждый храм, я этого не видела, то это было, по-моему, элементом той самой игры. Как и подпись с твердым знаком в конце. Не представляю, чтобы он мог втиснуть себя в рамки церковных канонов. Его бог, сатана, ангел, в моем восприятии, условное обозначение неких начал в человеке, в мире, добра и зла. Андрей Вознесенский тоже видел эту игру и поэтическую работу. Российская поэзия – метафора христианства. Русский поэт как бы все время пишет свой Новый Завет. Есть Евангелие от Блока, от Пастернака, от Маяковского, от Гумилева. Непонятный текст, невнятный, зашифрованный. Так были непонятны полуграмотным рыбакам тексты Христа. Нет завета, нет поэта. Поэты Ахмадулина, Чухонцев, Сабгир, Губанов. независимо от того, сколько напечатано. Главное, что вокруг их стихов есть духовная аура. А уж насколько сам поэт подвержен метафизике, насколько сам окружен духовной аурой – вопрос вторичный. Текст во главе угла. Мы уже говорили, что Губанов создал для себя литературный пантеон преимущественно из поэтов Серебряного века и всячески искал духовного общения с ними, будь то спиритический сеанс или поход на кладбище. Часто он навещал Есенина и Пастернака. Будь известны и доступны могилы Цветаевой и Мандельштама, можно не сомневаться, дневал бы там и ночевал. И это опять-таки выливается в мамлеевскую прозу. Какая-то маленькая смеющаяся девочка подошла к шкафу и вытянула личико. «А ты знаешь, Коля, кому, я слышала, Терехов любит больше всего читать свои стихи?» – прошептала она. «Трупом». И она подняла пальчик. «Да-да, трупом. Человеческим. Он как-то умудряется присутствовать среди них». Поприсутствует среди мертвецов, почерпнет вдохновение, познает и на бытие, увидит будущее и появится, как говорил Мамлеев, поэзия священного безумия. В кругу концептуалистов. В 1974 году мастерская художника Бориса Орлова распахнула свои двери и гостеприимно принимала представителей московского андеграунда. Там читали Всеволод Некрасов и Лев Рубинштейн, туда захаживали Губанов, Олейников и Лен. Бывал там и Дмитрий Александрович Пригов. Именно здесь наш герой знакомится с концептуалистами. Как поэты и художники, они вряд ли интересовали Губанова, потому что вместо точеных рифм, зубодробительных образов, потрясающей звукописи, они видели поэзию и искусство в целом как определенный концепт, который можно выразить минимальным содержанием через фразу, канцелярский текст, схему, жест, ряд советских штампов и что угодно еще. Татьяна Михайловская вспоминала об одном из коллективных творений, созданных в мастерской Орлова. Сохранились машинописные кунштюки, бумага уже пожелтела, того периода. Например, длинный на весь лист перечень. Секретарь парткома такой-то, секретарь правкома такой-то, секретарь Сталина Поскребышев, секретарь Джойса Беккет, секретарь Пригова Орлов и так далее до полной глупости. Секретарь знамени, секретарь в имени. Эти кунштюки напоминают сразу и полусерьезные бюрократические списки смагистов со штурмом Кремля, их по-настоящему концептуалистские вывески на вечере в библиотеке имени Фурманова «Пей сырую воду» и «Не пей сырую воду» и своеобразные тексты Пригова. Один из них называется «Представители красоты в русской истории и культуре». 1. Самый красивый русский царь Николай II. 2. Самый красивый русский святой – Дмитрий. 10. Самый красивый русский ученый – Лебедев. 11. Самый красивый русский поэт – Надсон. 12. Самая красивая русская поэтесса – Павлова. Самый красивый русский человек – Христос. Нетрудно заметить, что русскость у Пригова и компании часто идет в ироническом ключе, и это не могло не вызвать отторжения у Губанова. Но, несмотря на это, поэты периодически виделись, выпивали, читали друг другу стихи. Точно известно, что было совместное выступление на вечере памяти поэта Николая Шатрова, а в остальном – по минимуму. Лев Рубинштейн размышлял, отчего так произошло. «Я знал Леню Губанова, Владимира Олейникова. Они были старше вообще не намного, на пару лет всего. Но почему-то они казались мне людьми другого поколения. Может быть, потому что они стали известны чуть ли не в школьном возрасте. Они такие юные гении были, а я был запоздалый, и я на них смотрел, как на старших». Отношения складывались не очень еще и потому, что Губанов и Олейников – сильно пьющие мальчики, как замечал Сабгир. Известно, сколько может выпить русский человек, а уж если он поэт, пиши пропало. Но удивительно, как на фоне тоже пьющих и пьющих немало коллег выделялись смагисты. Борис Орлов вспоминает о других мастерских – Эрика Булатова и Ильи Кабакова – и тоже отмечает алкогольные нотки. Пригов легко шел на завязывание контактов и умел эти контакты надолго сохранять. Первые литераторы, которых он привел к нам в мастерскую, были литераторы 1960-х годов. Слава Лен, Леня Губанов, Владимир Олейников. С двумя последними наша дружба не завязалась, они выпить любили. Владимир Сорокин проговаривает все это чуть откровеннее. Московский андеграунд был разный очень. Этим он отличался от питерского андеграунда, где все варились в одном котле. Были фракции, где пили гораздо больше. Шестидесятники, художники круга Зверева, смагисты, Олейников, Губанов. Они пили, конечно, круче, чем мы. Мы больше работали. Я один раз в жизни только попытался написать что-то в пьяном состоянии. Это было вечером. Утром я прочитал и понял, что больше никогда не буду этого делать. Сбивается прицел как бы. Хотя вот Губанову это не мешало. Да и Есенину, я думаю, тоже. Один из характерных эпизодов попойки в той компании описывает Борис Козлов. В голом диване царствует Бомонд. Губанов, Олейников, Зверев. Нелепейший из добрейших хозяин со сносным удовольствием потакает метанию посуды в почти закрытое окно. И когда в пространство летит початая кубанка, спущенная осуровевшим Тимофеем, одна из зверевских кликух, и когда уже жить теперь незачем, и когда все ждут последнего взрыва, потусторонний тротуар безмолвствует, там никто не убит, а в дверях вдруг возникает всепонимающий стройбатовец со счастливо спасенной бутылкой. Бумеранг возвращается, но Тимофей уже далеко, он по-доброму спит меж двух уютных пружин. Уютные пружины, понятное дело, Губанов и Олейников. В романах Сорокина. И надо сказать, что если фигуры Губанова, Олейникова и прочих смагистов и их творчество никак не повлияли на Пригова и Рубинштейна, то точно сказались на Владимире Сорокине. Его привлекали те же нравственные качели, о которых мы уже говорили. Порой смагисты целой толпой врывались в его романы, а иногда нежные женские образы ходили босиком по его текстам. Сорокин всегда отделял жизнь от искусства, не пытался играть в жизнетворчество. Он рассказывал. «Мы знаем немало случаев, когда люди в творчестве, очень деликатные, в жизни вели себя брутально, как чудовищные свиньи. Скажем, Есенин или Леня Губанов, писавшие о высоком и бывший притом тяжелым алкоголиком. Конечно, их поведение во многом определялось внешними причинами. Есенинское было характерно для эпохи русского модерна, а Ленина – для членов объединения самых молодых гениев, СМОК, одним из вдохновителей которого он был. Круг людей, где я оказался, 20-летним, был совершенно иным. Московские концептуалисты вели не богемный, а достаточно академический образ жизни. Мы были очень заняты, много работали, имели семьи. Всем этим мы отличались от смагистов и от питерской богемы. Времени для запоев не было, хотя мы могли позволить себе и выпить, и погулять». И несмотря ни на что, смагисты надолго селятся в текстах Сорокина. Вот они проскакивают в «30-й любви Марины», как борцы за свободу мысли, слова, жеста, действия и, в конце концов, России. Один из персонажей – Митя, любовник заглавной Марины, диссидент, тесно общавшийся с Буковским и Есениным-Вольпиным, в приведенном ниже отрывке вспоминает Делоне, Батшева, Вишневскую, Губанова, Каплана, Мошкина и других людей из круга смагистов. Митя рассмеялся. «Да я сейчас чего-то стал начало вспоминать, как у нас все это закрутилось. Когда? Давно, году в 67-м, когда у памятников читали. Смагисты? И не только». Он рассмеялся. «Боже, какую чушь читали! Не помнишь наизусть?» – спросила Марина. «И не хочу вспоминать. Тогда все были на чем-то помешаны. На джазе, на битлах, стихах, турпоходах. А как читали, с ума сойти. Вадик, я помню, свою поэму читал. Скрипки Мендельсона. Не читал, пел, заходился. И все так. Андрюша, реприза, мальчики, реприза. Давайте снова повторять. Зальем безводные моря слезами девочек капризных. Юлька, Леня, Мишка. Все нараспев, как акафист». Он улыбнулся, глядя в окно. «А пьянки какие устраивались. Помню, у Вовика, мы только-только с ним познакомились, у него две комнаты было, на Рылеева, кажется. И вот представь, твой покорный слуга пьет из горлышка вино, сидя на полу. Рядом гитарист Эльбрус швыряет пустые бутылки об стену. Они разлетаются вдребезги над курчавой головой Юльки. Она смеется, вся в стеклянных брызгах. А поодаль пьяный Вовик, присев на низенький сервант, держит перед пьяным Валеркой шпалер и уговаривает спрятать». «Вовик? У него был пистолет?» «Да, правда, без патронов. А потом все пьяные наперебой читать. Я, Юлька, Валерка, Андрюша. Замолчав, он потер переносицу. Да, все перед глазами стоит. А демонстрацию первую помнишь? А как же? Расскажи, ты никогда не рассказывал. Ну, собрались у Вовика. Он нам все объяснил. Боря плакат написал. Синим по белому. Доехали на 31-м до театра. Вышли. И тут Алик пошел поссать в подворотню дома. Знаешь какого? Этих двух рабочих, погибших в 1905 году. Вот, мы ждем. Минут пять прошло, его нет. Ждем дальше. Тут Вовик говорит. Ладно, ребята, голова не должна страдать. Пошли без него. А тогда снежок порошел. Вечер, январь. В 6 подошли к памятнику Пушкина. Встали в кружок. Было два плаката. Один – «Свободу Гинзбургу», Голландскову, Ложковой, Добровольскому. Другой – дай бог памяти. «Требуем отмены статьи 190, часть 1». Вот. Взяли, развернули. Минуты две постояли, и тут же справа два гобиста. У одного, я помню, галифе в сапоги заправленные. Он у Вадика стал выдирать плакат, а тот его ёбнул палкой. Тогда Вовик свой свернул, и нам уходим. Пошли к остановке троллейбуса. Подъехал, влезли, а за нами гобист. Мы вылезли в переднюю дверь и опять в заднюю. И он за нами, лезет в дверь. Тогда Вовик подбежал и ногой ему впаял. Тот упал, дверь закрылась, троллейбус пошел. А через неделю у меня обыск, потом два вызова и закрутилось. Он замолчал, поглаживая узкую руку Марины. Главное, никто из нас, кроме Вовика, не понимал, с чем мы имеем дело. Что это не просто продолжение наших поэтических пьянок, а открытое столкновение с чудовищной машиной тоталитарного государства. Словно подошли к дремлющему дракону дети и щелкнули его по носу. А он проснулся и огнем на вас дохнул. Да. Митя помрачнел, лицо его осунулось. Долго молчали. Он вздохнул. Да, хоть мы и были детьми, дразнящими дракона, наши страдания не бессмысленны. И, помолчав, добавил, твердо, словно вырубив, «Россия поднимется! Я в это верю!» А вот в 1989 году появляется подборка смагистов в газете «Советский цирк». У Губанова выбрали два текста «Потухая», «Вытряхали из избы» 1963 и «Стихотворение о брошенной поэме» 1964. Нас интересует первое. Сорокин вполне мог услышать его на одной из общих тусовок. Удивительно, но даже в фуд-фетише возникает пересечение Сорокина с Губановым, у которого эта тема проникает и в стихотворение «Мы идем с тобой низами». «Так целует грешник в страхе, ножки стертые Мадон, изнывая, как на плахе, когда совесть бьют кнутом». И в стихотворение «Опять в душе, где сплетни и плетни». «Пусть будет лохматый и обидчивый, немножко пьяный и немножко нежный, и пуговицы на пальто отвинчивая, пусть у нее сдадут немножко нервы. Нем, ножку я поцеловал случайно, она была под скатертью, под скатертью. Да здравствует живое и печальное лицо твое у памяти на паперти». И вообще, эта тема с завидной периодичностью появляется в стихах. Образ красивый, сексуальный. Откройте какой-нибудь доступный сборничек Губанова, перечитайте. А мы пока вернемся к биографии, в зону турбулентности и безвременья, и поговорим о пересечениях, пожалуй, с самым важным прозаиком советского андеграунда. Венедикт Ерофеев. Аркадий Агапкин рассказывал, как в начале 1972 года у него возникли проблемы с трудоустройством. На помощь пришел любимый первенец Ерофеева Вадим Тихонов. Он работал бригадиром пропитчиков во Всесоюзном добровольном противопожарном обществе Зарайска. В обязанности этой бригады входило брать специальную смесь, смазывать ею и пропитывать чердаки и подвалы. Работа не пыльная. На этой ниве успели потрудиться многие и многие знакомые и друзья Тихонова. 80% зарплаты уходило ему, а мертвым душам – штамп в трудовой и оставшиеся 20%. Впрочем, дадим слово Агапкину. Трудностей с зачислением Лёни мертвецом в бригаду Тихонова не возникло. И где-то с полгода, раз в месяц, мы ездили по маршруту Москва-Галутвин, электричка, Зарайск, автобус или такси, рубль с носа. Обратно возвращались при деньгах и навеселе. 40 рублей за так, да небольшая поездочка в Подмосковье, чудо и только. И то ли Тихонов, то ли Величанский познакомили Ерофеева со смагистами. Но вот какое дело. Многие говорят об их общении, а конкретики никакой не осталось. Кублановский рассказывал. «Веня помнится как очень яркий, колоритный человек. Но у него были странные вкусы. Однажды утром мы случайно встретились у центрального телеграфа. Он снимал там где-то какую-то конуру. В 11 часов взяли бутылку водки и пошли к нему. И вот он все тогда ставил и ставил вышедшую тогда виниловую пластинку Беллы Ахмадулиной. Он находил в ней что-то невероятное. Все говорил, ты послушай, послушай. Тот, кто так любит поэзию Ахмадулиной, вряд ли может увлечься энергичным потоком поэзии Лени Губанова». Владимир Бережков смутно вспоминал поездку в Абрамцево на дачу Вадима Делоне в середине 1970-х. Там и Ерофеев кантовался. И именитый дед опального поэта Борис Николаевич Делоне собирался повести молодежь в пеший поход на Гремячий ручей. Вот только беда. Поход с утра пораньше, а Богемос так хорошо провела вечер, что ранее полудня не смогла встать. Сохранились прекрасные истории о похождениях Тихонова и Губанова, а Ерофеев в них маячит где-то на периферии. Понятно, что без него нельзя было обойтись. Одну из таких историй поведала Лидия Любчикова. Губанов был совершенно безобразный. И там еще кто-то, все такие были аферисты. Леня Губанов, например, сапоги купил тогда у Тихонова дамские для каких-то своих знакомых. Тихонов из Владимира привез свадебные сапоги своей мамаше. Мамаша венчалась в этих сапожках. Тогда были в моде такие сапожки, почти до колен, на хорошеньком каблучке, очень хорошо, красиво сделанные, из хорошей кожи, черные, и у них была мода такая, была шнуровка. И причем какая? Был длинный язык до конца, сюда, а шнуровка идет поверху. И причем язык, такой сильный вырез, что язык тут вот середину закрывает выреза, а тут остаются голые места, и по ним вот так вот шнуруются. Мамаша дала Тихонову и говорит, продай в Москве мои сапоги, может быть, ты мне денег пришлешь много. А тут приходит Леня Губанов, а Тихонов как раз что-то эти сапоги вытащил, их печально разглядывает. Куда я с этими сапогами пойду? Леня Губанов говорит, ну-ка, дай-ка их сюда. Через 5 минут возвращается. На, говорит, и дает 5 рублей. Ну тогда, конечно, мамаша никакие эти 5 рублей не стали посылать. Я и потом побольше послала с Тихоновым, когда он поехал. И то не знаю, довез он или нет. Ирина Бахчанян, жена известного художника, рассказывала, мол, когда они с Вагричем снимали квартиру на Пушкинской площади, к ним часто заходили по дороге куда-нибудь и откуда-нибудь друзья-знакомые. И Ерофеев, и Губанов, и Марамзин, и Лимонов, и другие. Дадим слово этой женщине. «Я помню, что однажды у нас была совершенно фантастическая встреча, причем началась она без Вагрича, он в это время был в редакции. Сначала пришел петербургский поэт Сергей Вольф, потом зашел Марамзин, потом Веня Ерофеев со своим пожарником, потом Халиф, потом зашел Леня Губанов, потом Стацинский. Причем Стацинский пришел с бутылкой очень плохой водки, и для многих эта водка оказалась совершенно не по зубам». Можно было отпить, и тут же начинало тебя колотить, потому что она была ни к чему не годная. Когда Вагрич пришел и увидел всю эту компанию, ему просто стало дурно. Владимир Ильин рассказывал, как Губанов приводил к нему Ерофеева, и при этом они вместе просто пили чай. Настолько тихая, изысканная и светская была атмосфера в доме. «Я помню вечер, когда Леня привел Венедикта Ерофеева». Где-то за месяц до этого я уже слышал «Москву петушки» в его чтении дома у Саши Васильева. Хотя на полке было много редких библиофильских книг, Кузьмин, много Ремезова, Клюев, Петербург Белого и так далее. Ерофеев в этот вечер взял у меня книгу Андрея Белого «Афейра». Видимо, ему были интересные путевые заметки. Как он ее вернул, то ли сам, то ли через Губанова, не помню, но вернул точно. Ерофеев был в прекрасной форме. Тогда трудно было предугадать его будущее. Удивительно, что у Ильина ничего из книг не скоммуниздили. А может, он просто этого не заметил. И Губанов, и Ерофеев, и их общий друг Тихонов могли спокойно взять что-то из чужой библиотеки и продать букинистам. Один подобный эпизод расписывала Лидия Любчикова. У них был Карамурза в знакомых, какой-то родственник вот этих старинного рода Карамурзы. Они его ограбили жутко тогда. То есть он задумал у себя в доме навести порядок и очень много выбрасывал старых дореволюционных журналов, каких-то совершенно уникальных, книг каких-то. Они ему помогали вроде, под видом того, а сами их воровали и ходили торговали ими. А потом покупали вино, приходили ко мне, а я еще не знал этого, и значит поднимают бокал, чокаются и говорят «Карамурза, Карамурза!» И значит пьют. Что за Карамурза такая? Я знала только одного Карамурзу, который написал романс «В небо широкое, глядя задумчиво». Другого Карамурзу я никакого не знала. Говорю, неужели это вот от этого? Да, это его какой-то там родственник. И вот этого родственника они ограбили. То есть совершенно беспардонный народ. Владимир Олейников в «Седой нити» припоминает эпизод одной культурной посиделки в гостях у Анатолия Зверева. Пока художник спал на расстеленной газете, вокруг него выпивали Венедикт Ерофеев, Сергей Довлатов, Генрих Сапгир, Игорь Холин, Леонид Губанов, Петр Белинок, Владимир Пятницкий, Леонид Данильцев. И, конечно, сам Олейников. Но поверить конкретно в это собрание не получается, потому что слишком уж оно туманное, смагистское, придуманное. Наверняка нечто подобное было, но... Но надо найти достоверное свидетельство, а не обращаться к художественной прозе. За неимением оных обратимся к любопытным параллелям и пересечениям. Лев Дубницкий, лечащий врач и Губанова, и Ерофеева, уловил такое сходство в самоидентификации. Если Венечка Ерофеев измерял степень одаренности количеством водки, которой угостил бы поэта, Высоцкому полный стакан, Высоцкому полный стакан, то для Л.Г. измерителем служило собственное тело. Андрюха Вознесенский – до колен, Евтух Евтушенко – по яйца. Вровень с собой ставил только Есенина и Рыжего Бродского. Слава Лен по одной ему известной причине решил мистифицировать отношения двух гениев и как-то в 1990-е стал рассказывать, мол, Губанов пропил одну из рукописей Ерофеева. «Если едешь в электричке на веселе, да еще не один, а с пьяным Леней Губановым, возможно, всякое. Рукопись не пропала, она была просто-напросто украдена Губановым и потом продана за бутылку. Сам Ерофеев был убежден, что роман исчез безвозвратно, а те немногие, кто знал об этом, не могли ничего сказать. С Леней они были связаны клятвенным обещанием молчать». Естественно, Леона вскоре поймали на выдумке. Но главное в этой истории, пожалуй, и вынесенные на первый план тесные отношения поэта и прозаика, и сама возможность такой ситуации. Воистину, если б Леон ничего такого не говорил, подобную историю стоило бы выдумать. При том ритме жизни, который был у неподцензурных литераторов, не мудрено было попасть в больницу. Случалось, что оказывались там одновременно и Губанов, и Ерофеев. Андрей Бельжо рассказывал. «Однажды Ерофеев лежал в Кащенко одновременно с Леней Губановым. Но интересно, что они держались в стороне друг от друга. Мне это было как-то странно. Мне казалось, что они должны были быть близкими друг к другу». Что могло между ними произойти – вопрос. Может быть, не поделили сферу влияния в рамках одной мастерской? Оба любили быть в центре внимания. Может, кто-то резко высказался в адрес другого? Говорят, в одном домашнем архиве хранится открытое письмо Ерофееву. Увы, читателям оно недоступно. Но есть одно свидетельство и небольшой отрывок оттуда. Лев Алабин, слышавший, как Губанов читает открытое письмо, записал для памяти. «Однажды пришел, а Леня читает по телефону бесконечный текст в подражание ерофеевским петушкам. Предлагает и мне послушать. Сижу в кресле, слушаю. А он читает в трубку у какой-то девушки и какие-то комментарии вставляет еще. Читает с отпечатанных на машинке листов. Читает час, и конца нет. А текст графоманский, то есть просто поток чуши и билиберды. Говорит, что так Ерофеев может левой рукой написать. Зависть Славе Венечке слышать неприятно, да и текст настолько больной, что ухожу, не дождавшись конца. А девушке на том конце провода вроде бы нравится». Андрей Журбин, исследователь жизни и творчества Губанова, каким-то чудом умудрился выцарапать отрывок оттуда. «Объевшийся рифмами всезнайка падал головой вниз, как Гаршин в портфель моего знакомого художника между двумя бутылками водки и растворителем номер один. Губанов, прочитав главный ерофеевский текст, мог приревновать, разглядев в нем заимствование из Полины. Судите сами. Вот для начала известнейший отрывок из «Москвы и петушков». «Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно представить, какие глаза там, где все продается и все покупается. Глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза. Девальвация, безработица, пауперизм. Смотрят из-под лобья с неутихающей заботой и мукой. Вот такие глаза в мире Чистогана. Зато у моего народа какие глаза! Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мощь! Какая духовная мощь! Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, эти глаза не сморгнут. Им все божья роса». С известной долей иронии и одновременной влюбленности в свой народ Ерофеев выдает такие пассажи. Литературоведы, конечно, отмечают, что пустые и выпуклые глаза восходят к одному образу из стихотворения Пастернака. «Где вечер пуст, как прерванный рассказ, оставленный звездой без продолжения, к недоумению тысяч шумных глаз, бездонных и лишенных выражения». Сохранились записные книжки Ерофеева, и в одной из них находятся как раз-таки эти строчки. Поэма «Москва петушки» написана в 1970 году, и можно предположить, что автор, эрудированный, образованный, следящий за современной ему литературой, мог прочесть губановскую «Полину» в самиздате или услышать ее чтение самим Губановым или одним из студентов, чтецов, исполнителей бардовской музыки, и зацепиться за эти строчки о продажных глазах. По мамлеевскому выражению, в мире головы Чистогана. Выписок из стихотворений Смагиста не обнаружено, но это не отрицает саму возможность чтения. Может, Губанов узнал не только позаимствованные строчки, но и себя. Величие замысла. Сидели мы как-то с Александром Кузнецовым, одним из первых исследователей Губанова, у одной из подруг жизни поэта. Разговаривали за жизнь. Речь зашла о школе, о ЕГЭ, о преподавании. И мы рассказали, как хорошие друзья предложили подзаработать. Всего-то и надо, что найти 10 желающих сдать экзамены на 100 баллов. Естественно, уплатив кому следует энную сумму. И хорошим друзьям пошел бы процент с этой сделки, и нам. Но, естественно, пришлось отказаться. Тем более, что наши ученики сами способны выложиться на максимум и сдать ЕГЭ на 100 баллов. Да и боязно как-то, накроют еще и выдадут волчий билет на работу в школе. Женщина посмеялась этой истории и сказала: «В лучшем случае накроют». «Закроют». «Нет-нет, ребята, ничего противоправного делать не надо». И, видимо, эта история заставила ее вспомнить один примечательный эпизод из жизни Губанова. Лето, ночь, центр Москвы. Поэт вместе со своей музой возвращается домой с очередного литературного шабаша. В подпитии, в хорошем настроении. Рассказывает всякую всячину. Останавливается, надо перейти дорогу. Подруга жизни его тянет. «Пойдем». «Нельзя. Видишь, красный горит». «Ну что, машин нет? Перебежим». «Меня не то что на красном, а на зеленом могут закрыть». Выходит, это осторожничание, ничего противоправного делать не надо, определенный маркер той застойной эпохи. В другой раз мы сидели с Андреем Битовым у него на Краснопрудной и спросили, какие события тех лет врезываются в память. Андрей Георгиевич дал не самый ожидаемый, но самый точный ответ. В застойной духоте больше запоминалось, что происходило в непоцензурном пространстве, а это, увы, были аресты, громкие судебные процессы, насильственное помещение людей в психиатрические лечебницы, сам издат и там издат, поставленные на поток прощания с близкими, уезжающими навсегда, тогда казалось, что навсегда, из СССР. Лев Алабин писал об этой атмосфере и о том, как ее чувствовал Губанов. «После просмотра картинок мы обычно переходили к краткой политинформации. Кто арестован, кто вышел, что говорят голоса. Обычно новости сообщал я, потому что Леня не имел привычки слушать голоса. У него тогда и приемника не было, а у меня был, и я слушал. Когда я называл фамилию какого-то диссидента, о котором что-то говорилось в новостях, как правило, о голодовке или очередной акции, то Леня всегда говорил: «Знаю, это мой друг». И не было диссидента, которого бы он не знал и с которым бы не дружил. У Губанова был дневник, где он записывал, кто спился, кто погиб, кто уехал. И это действительно были события. Он очень переживал. На проводах Делоне в декабре 1975 года так сильно напился, что их с подругой жизни просто-таки попросили уехать домой. Они вышли. Стоят на остановке. Холод собачий. А Губанов приобнимает жену и говорит: «Ты моя Зоя Космодемьянская, а я твой Карбышев». Как вы понимаете, чувство юмора у него феноменальное было. Не боялся никого и ничего. Но за всем этим юмором, во многом защитной реакцией, возникает очень серьезный вопрос. Мог бы Губанов эмигрировать? Юрий Кублановский четко ответил: «Никогда и ни за что. Был абсолютно привязан к отечеству. Он стихийный свободолюбец, а я антимарксист и антикоммунист. У меня масса поводов. 7 лет за границей. Мне любопытно, я более европейского склада. Леня в Европе просто непредставим как житель. Тем более, что это типично здешнее явление». Еще очень хорошо ответил Владимир Бондаренко: «Леонид Губанов был непослушен во всем. Он вызывающе вел себя не только с советскими властями. Он не подошел бы и нобелевским лауреатам того времени, выдвигающим новые имена. Успел бы разругаться со всеми западными славистами и журналистами. Наконец набил бы кому-нибудь морду и, будучи в эмиграции, оказался бы где-нибудь в американской тюряге». И в этом безвоздушном пространстве начался натуральный распад. Почему? На то есть несколько причин. Первое, самое очевидное, его почитатели и друзья старели, исчезали в ссылках, попадали в психиатрические лечебницы, спивались, эмигрировали, выходили из неподцензурного культурного поля. И так был относительно небольшой круг, а с течением времени их не прибавлялось. Та же ситуация была и в подцензурном пространстве. Только вот прочности у официальных шестидесятников было побольше, да и стадионы не спешили расходиться. Василий Аксенов в своих лекциях рассказывал американским студентам об оттепели. Это было похоже скорее не на учебное занятие, а на кухонные разговоры о событиях, свидетелем и участником которых был писатель. Среди этих рассуждений попалась одна интересная мысль. Никак не могли Евтушенко и Вознесенский из этого своего имиджа эстрадных звезд. Прошли 60-е годы, начались 70-е. Все в стране переменилось абсолютно. Все эти кукиши в кармане, эти намеки, хорошенькие пиджаки, рубашечки – все это было уже в прошлом. Очень грустное, мутное, тяжелое время началось. Они все еще выходили, все так же кричали, как мальчики, все так же выезжали за границу, демонстрируя, что в Советском Союзе как бы существует некая молодая фронда. А фронда уже старела, уже плеши появились, лысины, морщины, обвисало все. Они становились какими-то динозаврами. Вторая, все его величие замысла ограничилось молодым гением, новым Есениным и новым Рембо. Сделать шаг на следующую ступень он не смог. Надо было менять окружение и выходить в новую среду. Может быть, эмигрировать. Может, уходить в прозу. Может, что-то еще. И он отчасти это понимал. «Мне золотое вино надоело. Осточертел мне дымок сигареты. Юное тело и старое тело. Мне надоело скитаться в поэтах. Все это ложь или скучная правда? Мне надоело освистывать это. Рухнул корабль, и команда не рада переплывать на другую часть света. Ах, отпустите, лукавые строчки, горько без вас, но от серых ли глаз не надоело лишь думать о Боге? Помнит ли нас?» Надо сказать, что попытки смены амплуа были, но назвать их серьезными не получается. Владимир Олейников вспоминал, как однажды в мастерской скульптора Геннадия Распопова кто-то из гостей читал свою прозу и, в противовес ему, с места в карьер начал читать Губанов, естественно, импровизировать. Это была чистейшая, пластичная, оригинальная русская проза, только не записанная на бумаге, а просто звучащая. Все онемели. Много чего всем приходилось видывать и слышать, но чтобы такое, такое было впервые. Губанов, полузакрыв глаза свои, сидя в углу в сторонке, бледный, отъединенный от мастерской, от людей, вообще от всего, весь в себе, в речи, в слове живущий, взвинченный, напряженный, точно звенящий, как струна, какой-то светящийся, говорил, говорил, говорил. Импровизация продолжалась около 2 часов. Сохранилось несколько губановских эссе о смагизме, мы его цитировали, о Мандельштаме в одном из писем к Сурену Золяну и о ерофеевской поэме «Москва петушки», а также одна вещица под названием «Автопортреты на черный свист». Она имеет посвящение Андрею Белому и Джеймсу Джойсу. Авторское определение жанра – опыт смагизма в новейшей прозе. Все это говорит о потоке сознания, который на этот раз не приходится сдерживать в рамках лирического высказывания, скованного оригинальной рифмой. На этот раз все абсолютно свободно. И напоминает такая работа, как мы уже обращали внимание, книги битников Керуака и Гинзберга или будущие книги Саши Соколова и Владимира Олейникова. Хотя нет. У всех вышеперечисленных есть медленно, но верно развивающийся сюжет. Если читаешь внимательно, можно из лоскутов сшить полное полотно. А тут сгустки впечатлений, образы, слова, цепляющиеся друг за друга и быстро теряющие всякую связь. Поток сознания, да, но уже иного порядка. Если бы Губанов всерьез относился к своей прозе, у нас бы был свой Томас Пинчон. Может быть, надо было вырваться за пределы столицы, окунуться в спасительную русскую провинцию. Мы говорили об этом с Юрием Кублановским. Кому как не ему задавать подобные вопросы. Вот что получили в ответ. Губанов просто национальный, поэтому так кажется. Вне Москвы его не представишь. В провинции он бы сгорел раньше. В Москве у него были дома, где он мог выступать. У него была среда, худо-бедно. А в провинции каждый человек на виду. Уверен, если бы я не уехал в 17 лет из Рыбинска, то мог бы там загреметь. Человеческая независимость там была гораздо виднее. Она гораздо больше преследовалась. В порядке горькой хохмы я расскажу, что в 1974 году я проходил по делу архангелогородца Сергея Пирогова, которому инкриминировали прослушивание Высоцкого и Галича. В Москве это игралось практически в каждом доме, а в провинции КГБ варганил из этого дела. Конечно, представить себе Губанова в провинции невозможно. Хотя те, кто считает, что это так, скорее всего, увлечены его поэтикой и его образами. Они не носят салонный характер. Губанов ворочает глыбами русского сознания. Это был самородок, по-другому его нельзя объяснить. Как и многие самородки в России, необработанный, не сумевший себя самовоспитать. И поэтому сгоревший. В чем заключается феномен Галича? В том, что он, будучи успешным драматургом, решил сменить поле деятельности и стал сочинять песни. А Бродский? Решился на эмиграцию и стал не просто великим русским поэтом, но еще и великим американским поэтом. В результате получил Нобелевскую премию. Лимонов. Он и великий русский поэт, и великий русский прозаик, и политический деятель новой формации, выдвигавшийся в президенты и давший повестку для обновленной России, и безумец Ересарх. Губанов же остался самым обычным гением. Это немало, но... Жить с 16 лет гением невыносимо. Дмитрий Быков, признан в Российской Федерации иноагентом, рассуждая о феномене Высоцкого, пришел к такому выводу. В России вообще почитается сдвиг, в том числе профессиональный. Прямое соответствие профессии выглядит узостью. Специалист подобен флюсу. Россия чтит универсала, умеющего все и выступающего в каждой ипостаси чуточку непрофессионально. Наибольшим успехом пользуется то, что существует между жанрами, на стыке профессий, в поле, которое не ограничено жестко навязанными установлениями. Для Губанова такой сдвиг был жизненно необходим. Иначе смерть в безвоздушном пространстве.